Вымыл руки, посмотрел на часы и удивился. Прошло 6 часов. Так вот, почему так хочется есть. За дверями слышалась какая-то возня. Я вышел. Посредине зала стоял стол, уставленный жареной и вареной дичью, фруктами, вином. Здесь же был Джузеппе. «Как прошло?» — бросился он ко мне. «Я сделал все, что мог, теперь надо ждать». Я подошел к столу и, не обращая внимания на вопросы, стал жадно есть. Нервное напряжение схлынуло, и организм требовал своего. Джузеппе, видя мое молчание, уселся рядом и тоже принялся есть. «Я так переживал, ведь Джульетта выросла на моих глазах, а сейчас она уже невеста. За нее сватался герцог Фламандский». «Ну и слава богу!» Я перекрестился. «Я думаю, герцогу будет приятно увидеть похорошевшую невесту». «Так он ее и не видел». Я поперхнулся. «Дурак! Браки венценосных особ заключаются между дворами, а не по любви». Расположившись в соседней комнате, я часто подходил к пациентке, щупал пульс, если раны начинали болеть, давал опия. На 3-й день впервые снял повязки. Лицо было как сплошной синяк, отечное, нос распух. Если бы ее сейчас увидел отец, не стал бы ждать окончания выздоровления. Меня казнили бы сразу. Вот почему я поставил перед дожем такие условия. Я обильно смазал послеоперационные раны лечебными мазями, которые приготовил сам, снова забинтовал. Голова девушки походила на большой белый шар. Открытыми были только глаза и рот. Мы много с ней общались. Я внимательно слушал ее речь. Ведь при дворе учили наряду с правильными манерами и правильному языку. Она же с интересом слушала о моих путешествиях по чужим странам, о пленении, о России. Я мог рассказывать часами, и она, как только я замолкал перевести дух, просила: «Расскажи еще». И я рассказывал. Здоровье девушки было уже неплохим, отек спадал, синева перешла в желтизну. Скорее всего, через неделю можно будет повязки снять совсем. — А что же ты не просишь расческу? — пошутил как-то я. — Ну, я же не знала, что вся голова будет в повязках. Наконец настал день, когда я окончательно снял повязки. Накладывать мазь еще надо, но кожа уже свободна от повязок и заживет быстрее. Швы я уже снял. Тем не менее, как ни просила Джульетта, зеркало, ей навстречу я не шел, пока ее вид мог ее шокировать. Джузеппе тоже не видел Джульетту, однако мог через дверь слышать ее голос, и это его успокаивало. Вероятно, ему приходилось докладывать и дожу, что дочка жива. Но вот как она выглядит, он не знал. В один из дней у дверей раздался шум. Стражники с кем-то припирались. Я подошел ко входу. Оказалось, что пришел Рембрандт, принес мой портрет и требовал увидеть меня. Пришлось говорить с ним на пороге. Охрана четко выполняла указания. Никого не впускать внутрь и не выпускать меня. Я осмотрел портрет, остался доволен, расплатился с художником, мы раскланялись. Я извинился, что из-за некоторых обстоятельств не могу пригласить его в дом, но в ближайшее время навещу его в мастерской. Еще через неделю лицо Джульетты приняло обычный цвет. Отеки исчезли, Лишь было едва заметно два небольших розовых шрамика. Я дал девушке зеркало. Она с нетерпением выхватила его у меня из рук. — О, мама мия, белиссима! Это лучшее, что я себе могла представить. Спасибо, сеньор Юрий. Она бросилась мне на шею, поцеловала в щеку. На глазах ее появились слезы. Теперь я выгляжу великолепно, даже лучше старших сестер. Маэстро, вы просто волшебник. Без смущения я смогу танцевать на балах. Поедемте скорее к отцу, он порадуется и достойно вознаградит вас. Хорошо, но с одним маленьким условием. Опять эти условия? Просто мы наденем легкую накидку и сделаем дожу маленький сюрприз. Да, это будет просто замечательно. Я достал заранее купленную кисию и набросил на ее прекрасную головку. В общих чертах лицо проглядывало, но разглядеть детали не позволяла кисия. Мы вышли из комнаты. В прихожую входил Джузеппе, сзади следовали двое слуг с корзинками, полными снеди. — Джузеппе, я здорова и красива, мы едем домой, к отцу. Джузеппе попробовал откинуть кисию, но Джульетта с удовольствием приняла условия игры и отшатнулась. — Вы увидите меня во дворце. — Быстро едем. Мне так и не терпится увидеть моего дорогого отца. Мы вышли из дома, уселись в карету, заняв все места. Джузеппе, садясь в карету, крикнул охранникам и слугам: — Идите во дворец. Мы поехали. Джульетта с нетерпением выглядывала в окно кареты. Я мог понять ее внутреннее состояние. Заехали на этот раз с парадного входа. Впереди шла Джульетта, за ней Джузеппе, сзади еле поспевал я. — Джульетта, потише, совсем загонишь старика Джузеппе. Подошли к парадному залу. Дож принимал какую-то делегацию, но дочь ворвалась с девичьей непосредственностью в зал и остановилась. Все, и дож тоже, с недоумением уставились на нее. Джульетта подошла к отцу и театральным жестом, как это умеют только женщины, сдернула кисию. От неожиданности и удивления дож даже привстал с кресла. Затем оправился и попросил всех выйти. Я тоже собрался выйти, но дож окрикнул: — Хирург, останься! Вероятно, он забыл, как меня звать. Мы остались втроем в зале. Дож оглядел лицо дочери с разных сторон. Джульетта стояла пунцовая от удовольствия. Наконец отец углядел два розовых рубчика. — А это? — Через 2-3 месяца вы их не увидите. Просто слишком мало времени. — Да, немало удивлен. Неужели в Москве такие искусные хирурги? Знаешь, не там я искал помощи. Доверился досужим разговорам. Чем обязан? Я решил не скромничать. 500 золотых дукатов — операция редкая. В мире никто, кроме меня, не делает таких. Хм, это же почти... Он не договорил. Дочка обиженно надула губки. Ты обещал отдать любые деньги. Никто не брался. Сейчас, когда я здорова и прекрасна, ты торгуешься? Нет, нет, дорогая, ты меня неправильно поняла. Он дернул шнурок звонка, и сразу же вошел Джузеппе. Он выходил вместе со всеми и стоял за дверью. Приблизившись, он удивленно уставился на Джульетту. — Сеньора, неужели это ваше лицо? Да вы просто красавица! — Я теперь такой буду всегда. Джульетта крутанулась на каблуке и, гордо неся голову, вышла из зала. «Отсчитай господину Кожину», — подсказал Джузеппе. «Да-да, Кожину. 500 золотых дукатов». Он повернулся ко мне. «Деньги деньгами, но я хочу вас поблагодарить за дочь. Как любящий отец, я в восторге от вашей работы. Я думаю, вы не покинете мой город быстро. Вероятно, недостатков больных у вас не будет». Дож слегка склонил голову, и я понял, что аудиенция окончена, поклонился и вышел.